Я глядела на него, как кролик на удава. Близкие карие глаза под тяжелыми веками, острые внешние уголки глаз, подчеркнуты черными ресницами, словно каялом, темная прядь волос падает на ломаную бровь. Джой придвинулся еще ближе. Дальше отклониться было некуда. Я и так уже уперлась затылком в стену. Шепнул. «Память тела? Это в каком же смысле? Имеется в виду, сейчас меня поцелуют? Типа опыт проведут?» От него несло жаром, как от хорошей печки, и еще адской смесью парфюмов, которые я только что перенюхала. Потому и дышать тяжело, и голова именно от этого закружилась. Я быстро заморгала, панически завиляла взглядом, лишь бы только не смотреть ни в глаза, ни на губы Джоя. Какие же у него плечи широкие! Не качка, а скорее пловца, и шея длинная. Я засмотрелась на смуглую ямочку между ключицами в расстегнутом воротнике рубашки. Отвлечься никак не удавалось, но разве только в качестве эксперимента. Подняла глаза. Наблюдавший за мной Джой медленно, я бы сказала понимающе, улыбнулся. Оттолкнулся обеими руками от стиралки, сказал буднично: «Сварю вам кофе». «Те, кто пробовал, говорят, забыть невозможно. Вот сейчас и проверим». И вышел. Я несколько раз глубоко вздохнула и слезла со злополучной стиралки. И правда, чего я на нее взгромоздилась? Так вот, что он имел в виду под памятью тела? Всего-навсего кофе. А ты-то губу раскатала. Ну, не то чтобы раскатала, но ошибочно решила. Я посмотрела в зеркало. Взгляд расфокусированный, щеки горят. Ужас! Эк, меня повело лишь от того, что какой-то мужик придвинулся ко мне слишком близко. Но все-таки никакой мой бывший, по его словам. Как-то слишком много бывших развелось. Саша, теперь этот. Где хоть один настоящий? Пришлось как следует поплескать в лицо ледяной водичкой. Сознание прояснилось, и я сообразила, что это не я такая законченная дура, а гад Джой меня специально спровоцировал. В кухне тоже господствовал минимализм, доведенный до абсолюта. Сплошные гладкие поверхности, даже ручки на шкафах отсутствуют. Ни единой лишней чашечки, кастрюльки, ложечки. Что уж говорить про сверкающую раковину. Если Джоя к такому нечеловеческому порядку действительно мама приучила, то она настоящая героиня. Сильно перестаравшаяся героиня. Я обвиняюще указала на фантастический черно-серебристый агрегат. «У вас же есть кофемашина, зачем варить самим?» «Кофемашина – это повседневка», – отозвался Джой. «А собственноручно я варю лишь для очень дорогих гостей, ну или когда торопиться некуда». Чашечки были такими маленькими, что напоминали посуду из кукольного сервиза. Я подозрительно разглядела плавающий в кофе крохотный зеленый листочек. «Это что такое? Петрушка?» «Обижаете». Джой поставил на стол вторую чашку и сел напротив. «Мята. Я растопил в кофе еще кусочек шоколада. Собственный рецепт. Что, не нравится?» Наклонившись, я потянула носом. Пахло очень вкусно. Джой наблюдал за мной сосредоточенно, без улыбки. «А, да мы же опыт проводим!» «Ммм, вкуснятина какая!» «Еще глоток!» «Как? И все?» Я разочарованно крутила в руках опустевшую чашку. Явно фарфор. Легкая, как лепесток, и на свет прозрачная. Но почему такая маленькая? «А еще есть?» Я жадно заглянула в чашку Джоя, тот быстро за нее ухватился. «Нет, конечно! Это же не поточный напиток!» «А жаль!» Не сводя с меня глаз, сделал крохотный глоточек. «Ну и как?» Я прислушалась к ощущениям. Желудок жадно впитывал микроскопическую дозу жидкой пищи. «Очень вкусный кофе. Необычный. Но...» Я помотала головой. «Нет, я его не помню. Кажется, и не пробовала никогда». «Точно?» Я опять подумала. «Уверена». «Джой, вот идет ему это имя, какой там Женя?» Допил свой кофе и кивнул. «Разумеется, не пробовали. Я вам его никогда и не варил». «А?» «Этот опыт поставлен, чтобы исключить возможное случайного совпадения», спокойно объяснил Джой. «Я съехала на стуле вниз. Даже и не знаю, что делать, то ли восхищаться им, то ли возмущаться». «Ну вы и иезуитский экспериментатор, у вас поди и план исследований на меня уже составлен». «Спасибо», – невозмутимый Джой собрал чашки и понес мыть. «Да, кое-какие мероприятия намечены». Я глянула в окно и выпрямилась. «О, уже темнеет, надо ехать домой, вызовите мне такси». Про себя я надеялась, что Джой предложит довезти, ведь если в подъезде опять нет света, таксист точно не пойдет провожать меня до квартиры. Вышло и не так, и не сяк. Джой мельком глянул на хромированные часы над вытяжкой и сказал легко: «Оставайтесь». И, повернувшись ко мне спиной, открыл воду. Я глядела на его двигавшиеся лопатки и молчала, собирая в кучу мыслительные и словесные конструкции. «Да, плохо у меня с реакцией, только и смогла выдавить». «А, но...» Джой повернул голову, чтобы было слышнее. «Мне неудобно это говорить, но какая-то вы, Инга, уж слишком озабоченная. В любом, даже самом моем невинном предложении обязательно ищите сексуальный подтекст». «Я?» «Я всего лишь предложил вам остаться на ночь, а не заняться со мной сексом. В квартире имеется отдельная гостевая комната. Замком». Он закрыл воду и продолжил, вытирая руки. «Хотя, если вы проявите инициативу, сопротивляться не стану. Я весь в вашей власти». «А, вы издеваетесь», – догадалась я. «Вовсе нет. Уже довольно поздно, и у меня нет никакого желания тащиться из-за вас на другой конец города. И нет, такси мы тоже вызывать не будем. Я обещал вашей маме приглядывать за вами до ее возвращения, а неизвестные таксисты в это обещание не входят». «Похоже, она половине города поручила обо мне заботиться», – проворчала я. «Кроме того, вам же страшно одной в пустой квартире. Ваша подруга тогда говорила о кошмарах». Джой, сделав брови домиком, смотрел на меня. «Ну и как тут соврешь?» «Конечно, страшно. Очень. Я сплю со светом и даже с музыкой, чтобы еще не прислушиваться к неведомым шорохам и звукам. Хорошо, мама обо всем этом не знает, а то бы ни за что с места не сдвинулась». «А тут мне страшно не будет, да?» «Может, и впрямь остаться. Замок на двери есть, но зато ничего нет на случай такой непредвиденной ночевки. Будете сами мои кошмары веником отгонять». Джой лучезарно улыбнулся. «Пожертвую вам ради такого случая хина, но только на одну ночь». Мне пожертвовали не только хина, но и розовый длинный халат, явно женский, и мужскую майку. Эх, жаль не рубашку, как в романтических фильмах. «Да, похоже, хозяин прав, тебе точно голову снесло. Но как можно не искать во всем эротический подтекст, если Джой явно его вкладывает? Не только словами». Голосом, взглядом, интонацией, поведением вообще. Сначала сам ко мне буквально прижимается, а потом меня же обвиняет в сексуальной озабоченности. Где логика? «Ну и как вы тут устроились?» Взявшись обеими руками за косяк, в комнату заглядывал злостный нарушитель логики. По-прежнему в рубашке и брюках, в отличие от меня, уже принявший душ и валявшийся на кровати с мурчащим хином в обнимку. Я попробовала сесть ровнее, но кот попросту распластался на мне горячей тяжелой тушкой, не давая подняться. Я все же попыталась для приличия запахнуть полы халата. «Спасибо за одежду, я обязательно ее потом постираю». «Ого, еще и в хлорке не забудьте замочить, дурью не маетесь? А зачем вы держите дома женские вещи?» «Что, так трудно догадаться?» «А, ну, в смысле, это одежда вашей девушки?» Опять брови домиком. «Считаете, девушке в моей квартире так уж нужен халат? И он опять скажет, что в его словах нет никакого подтекста?» Джой прислонился к косяку, скрестив на груди руки. Вместе с позой сменил и тон. «Ну, вообще-то, это вещи моей сестры. Она иногда остается здесь ночевать. Вы тоже ее видели?» «Да? А как ее зовут?» «Яна». Снова выжидательный взгляд. Имя редкое, но, повторив несколько раз, «Яна, Яна, Яна». Я только пожала плечами, ничего не вспомнилось. «А с вашей мамой мы, случайно, еще не знакомы?» – уточнила я, пытаясь представить себе эту корейскую железную леди. «С мамой нет, а вот отца вы видели, в смысле навещали, в смысле вместе со мной ходили к нему на кладбище». «О-о-о», – сказала я, – «неожиданно! А когда умер ваш отец?» «Почти 15 лет назад». Джой задумчиво оглядел гостевую. «Ловца снов, как видите, у меня нет. Зато есть вот это». Я шутливо помахала кончиком пушистого кошачьего хвоста. Хин недовольно им дернул. «Справитесь с кошмаром вдвоем? Или, может, позвать вам Бульгасари в помощь?» «Это еще кто?» «Пожирающий железо. Он как раз изгоняет наваждение и кошмары». «О, не мешало бы». «Это такое животное с телом медведя, хоботом слона, хвостом коровы». Я начала смеяться. «Лапами тигра? О, боже!» «И еще он питается железом», – победно закончил Джой. «Ужас!» «Это не ужас, а старый, добрый, Бульгасари», – обиделся хозяин. «Когда я в детстве пугался темноты, мама всегда предлагала его позвать. И я сразу переставал бояться». Утирая выступившие слезы, я согласилась. «Еще бы не перестать! Клин клином вышибают, да?» «Так что, если вы ночью услышите вот такой звук...» Джой поскреб ногтями по косяку. «Не пугайтесь, это просто Бульгасари. А еще я выставила ладони. Все, больше никаких корейских монстров, пожалуйста! Со мной еще долго останется ваш Бульгасари». «Вам идет смеяться», – ни с того ни с сего заявил Джой. «И смех у вас красивый». Я мгновенно перестала смеяться. «О, спасибо! А откуда вы таких редких чудовищ знаете? Из сказок?» «Немного прабабушка рассказывала, да. А потом мама решила как следует изучить фольклор предков. Понапокупала всяческих энциклопедий и сказок и меня приобщила. А отец пошел еще дальше. Попытался отыскать родных в Корее. С интернетом-то быстрее получается». «В северной или в южной?» «В северной пока трудно. В южной. Оказалось, у нас масса родственников имеется. Раньше же семьи были большие, так что сейчас иногда навещаем дальних кузенов». «В Сеуле?» – восторженно спросила я. «Завидую». «А я вот этой зверюге завидую. Хорошо устроился», – заметил Джой. Я поглядела на Хина, уложившего голову мне на грудь. Мурлыканье сделалось громче, словно кот понял, что сказал хозяин, и намеренно его дразнил. Наступила пауза. Я бы сказала, напряженная. Она все длилась и длилась, секунды растягивались и вязли в душном полумраке комнаты. Я машинально гладила кота по шелковому лбу, стараясь не смотреть в сторону двери. А когда, наконец, покосилась, Джой неожиданно сорвался с места, я даже вздрогнула. «Я же шел душ, смыть все это!» Он помахал в воздухе руками. «А то я сейчас просто ходячее химическое оружие!» И уже шагнув в темноту коридора, добавил: «Не забудьте запереться, а то вдруг с просонья перепутаю спальни!» Поначалу все выглядело очень забавным. Девушка так откровенно терялась от его провокаций, намеков и многозначительных интонаций, что просто грех было не продолжить. Но теперь Джой понимал, что зря он это начал. Очень зря. Он переключил душ в режим тропический ливень. Струи хлестали тело сильно до боли. Так-то лучше. Инга оказалась умницей. Когда он возвращался из ванной, дверь спальни была закрыта. Не то чтобы он что-то планировал, конечно, но мало ли, как оно может обернуться. Расстилая кровать, Джой вдруг вспомнил слова Инги о тяге маньяков к избыточной чистоте и порядку. Оглядел комнату и пробормотал. «Правда, что ли?» В целях борьбы с стоящим в нем до поры до времени кровавым убийцей, Джой не стал складывать покрывало, как обычно, а набросил на спинку кресла. Лег и некоторое время смотрел на него. Раздражающий диссонанс в безукоризненном стиле спальни – или это душегуб лез наружу, подзуживая его встать и сложить покрывало аккуратно, кромка к кромке. Джой вздохнул, выключил лампу и для верности еще повернулся спиной к вопиющему беспорядку. На следующее утро Инга была свежа, будто майская роза, и щебетала так, что у него голова разболелась. «Отлично выспалась. Спасибо, что одолжили мне Хина. И ваш пульгасари явно где-то рядом стоял в карауле». «На здоровье», – буркнул Джой. «Он-то сам как раз не выспался. И вовсе не от отсутствия под боком кота, а от отсутствия кое-кого другого. Но, как говорит его сестрица, сам себе злобный Буратино. От того, что обвинять было некого, Джой злился еще больше». Инга заметила, что он не в духе, и притихла, погладила на прощание развалившегося в прихожей Хина и потрусила за Джоем к машине. «Доброшу вас до дома». «Спасибо». Дорожное молчание нарушил телефонный звонок. Инга достала сотовый, взглянула и, поморщившись, сунула обратно в сумку. Телефон зазвонил вновь. На третий раз Джой не выдержал. «Или ответьте, или отключите уже. Раздражает». Вздохнув, Инга опять взялась за телефон. До Джоя донесся громкий голос, явно мужской и явно недовольный. Джой покосился. Инга отвернулась от него к окну. «У меня все нормально. Уже еду домой». И нажала сброс. «Это кто там еще нарисовался?» «А, не его дело». «Спасибо», – сказала Инга уже раз 50 и взялась за ручку дверцы и раздраженно зашипела. У подъезда на утреннем холодке приплясывал какой-то парень. Одет не по погоде. Ветровка, бриджи и летние кроссовки на босу ногу. Джой вгляделся и опознал. «А, ваш бывший?» «Почему это бывший?» Высокомерно осведомилась Инга, но на встречу с возлюбленным отчего-то не спешила. «Ваши подруги сказали». «Убью!» Сквозь зубы пообещала Инга и открыла дверь. Джой с удовольствием отметил, что Александр ожидал прибытия Инги на своих двоих и потому отреагировал на ее явление из машины не сразу. «Привет», – сказала Инга напряженно и заторопилась к дому. Парень нахохлился. Наклонившись, смотрелся внутрь машины. Джой предупредительно опустил стекло, чтобы было виднее, и сказал Инге в спину. «А прощаться кто будет?» «Здравствуйте». Александр не ответил. Инга оглянулась. «Я уже попрощалась. Что-то я не заметил». «До свидания!» С нажимом в голосе отозвалась Инга. «Да разве это прощание?» «Инга, это еще кто такой?» Джой удивился. До того, что даже вылез из машины. Оперся о дверцу, сказав приветливо. «Вы меня не узнаете? Нас еще тетя Лина в больнице знакомила. Я Женя. Вы знакомы?» Инга удивленно оглядела обоих. «Саш, а ты мне ничего не говорил». «Случая не подворачивалось», – бросил Александр. Джой продолжал улыбаться. «Случая? Да? Да ты просто надеялся, что она ничего не вспомнит. Вот и молчал в тряпочку». «Саш, ты зачем здесь с утра?» «Ты где была?» Джой сжал губы, чтобы не смеяться слишком откровенно. Просто сценка из КВН про ревнивого мужа и загулявшую жену. «А в чем дело?» «Я тебя потерял. Твоя мать просила о тебе позаботиться, а ты дома не ночуешь и на звонки не отвечаешь. У тети Лины просто потрясающий мобилизационный талант. И впрямь полгорода к пригляду за дочуркой привлекла». «А-а-а», сказала Инга уже виновата. «Просто телефон был на беззвучке, только сегодня утром увидела. Но маме я честно вчера отзвонилась, так что все в порядке. Успокойся». «В каком порядке? Ты с ним была? Да? С ним? А ты хоть знаешь, кто он такой? Ты же сама говорила, что знать не знаешь никак уважению». «Саша, ты все не так понял». «Чего я там не так понял?» «Да, чего он не так понял?» Эхом повторил Джой. На его непредвзятый взгляд тоже было предельно ясно. Не ночевавшая дома девушка возвращается утром на машине парня. Как тут что-то можно понять по-другому? Александр, как ни странно, его мужской солидарности не оценил. Зыркнул как-то недобро и вновь уставился на Ингу. «Ну и?» Но за миг та истинная женщина уже передумала оправдываться. Сказала раздраженно. «А, да думай ты сам, что хочешь. Все, всем спасибо, все свободны». «Ты куда это?» Парень схватил ее за локоть так резко, что направившаяся к двери подъезда Инга даже крутанулась на месте. «Отпусти меня!» «Ну, начинается!» Джой глубоко вздохнул и хлопнул дверцей машины. «Эй, уважаемый!» Оба оглянулись на его возглас, но Джой замолчал. Лицо девушки исказилось от страха. Нет, даже паники. Разборок испугалась. Но Инга смотрела не на него, куда-то за его плечо, и отступала к подъезду. Джой услышал шуршание листьев за спиной и огляделся. Никого. Просто ветер гнал сухую листву из сквера неподалеку. Откуда Инга в панике бежала прямо под колеса машин, в котором увидела страшного человека и на которого сейчас неотрывно смотрела? Вскрикнув-схлипнув, девушка вырвалась из рук бывшего парня. Писк открывающегося замка. Тяжелая дверь захлопнулась с неожиданной скоростью, ехидно пиликнув напоследок. «Ну, нифига себе рванула!» – пробормотал Александр, потирая пальцы. «Чего это она?» «Значит, есть чего!» – отозвался Джой, все еще подозрительно разглядывая сквер. Даже с его стопроцентным зрением в утренних сумерках было непонятно, кажется, или там действительно кто-то стоит. «Ты это...» – сказал Александр, поправляя рукава ветровки. «Не видишь, что она еще не в себе? Пользуешься моментом? Да? Оставь ее в покое!» «Ну вот ты и оставь!» – довольно вяло отозвался Джой. После исчезновения спорного объекта страсти как-то поутихли. Не дожидаясь дальнейшего развития бесперспективного диалога, он решительно направился к скверу. Даже плечом не дернул на удивленно возмущенный оклик соперника. Может, там и впрямь какой-нибудь сталкер появился, пристрастившийся пугать женщин, типа эксгибициониста. Джой остановился посреди широкой аллеи, бдительно оглядываясь. Пусто. Даже неизбежных ранних собачников не наблюдается. Наверное, принял силуэт какого-то дерева за человеческую фигуру. Обругав себя, он шагнул и краем глаза уловил движение, резко обернулся. Никого. В следующий миг успел засечь нечто белопрозрачное, мелькнувшее на самой периферии зрения, и крутанулся вокруг своей оси. Только деревья шелестели, да листья летели. Летели все гуще, сильнее, буквально шквалом. Пришлось даже заслониться, а когда Джой отнял от лица руку, обнаружил перед собой натуральный смерч из листьев. Разноцветный, в два его роста высотой, вихрь уплотнялся, постепенно принимая очертания человеческой фигуры, словно осенняя фантастическая аппликация в детском альбоме. Вот от толщи смерча отлипла одна рука, хлоп – другая. Джой, как и всякий нормальный человек 21 века, автоматически полез в карман за сотовым, заснять занятное явление. Левая длинная рука смерча, вся сплошь из зеленых листьев рябины, взметнулась бичом. Джой отпрянул, рубанула по ближайшей скамейке и рассыпалась, покрыв сиденье неровным узором, похожим на буквы. Только похожим, Джой уставился на листья, наклоняя голову так и эдак, машинально складывая скачущие буквы в слоги. Ветер легонько перемещал их, словно заботясь, чтобы ему было понятнее. Странно, но кое-что получилось. «Ве-ди? Веди? Хм, веди. Е-е? Что? Ее или ее? Пусть будет веди ее. Куда вести? Кого ее? По, но, нет, это мо. Ги?» Пораженный Джой оглянулся, повторив губами. «Помоги!» Смерч взметнулся и опустился, словно очень энергично кивнул, и рухнул на асфальт, превратившись в обычную кучу листвы. Спохватившийся Джой скинул айфон, но успел заснять только последнее слабо угадываемое слово, прежде чем ветер перемешал неровные буквы, словно колоду карт, и тупо уставился на лиственный сос на экране. «Кто там сказал, что шизофрения не заразна?» «Он звал меня. Я даже не помнила, доехала ли до 7-го этажа на лифте или добежала на своих двоих. Скорость от страха была точно одинаковой. силой захлопнула за собой двери квартиры, еще и закрыла на замок и цепочку, как будто это могло его остановить. Этот странный, страшный человек стоял в начале аллеи, смотрел прямо на меня и приглашающе махал рукой. Он узнал, ждал и ждет меня. И только дело времени, когда мы снова встретимся. Удивительно, что он не подошел прямо сейчас. Может, опасается других людей? В прошлый раз в сквере было пустынно. Прячась на всякий случай за портьеру в маминой спальне, а вдруг странный увидит меня в окне. Совсем свихнулась от страха, выглянула во двор и увидела решительно направлявшегося к скверу Джоя. От неожиданности, забыв обо всех предостережениях, я прилипла носом к окну. А этому что там понадобилось? Джоя не было, наверное, минут 10-15, а я вся извелась от тревоги и любопытства. Может, он понял, что меня что-то испугало, пошел разобраться и сейчас обыскивает сквер? Но он же не видит странных. Хорошо, призраков, назовем как есть. Никто их не видит, кроме меня, уродки. Наконец Джой вышел из сквера медленно, глядя на сотовый в руке. Так он просто с кем-то болтал там. А я-то вся испереживалась. Засовывая телефон в карман, Джой задрал голову, и я шарахнулась в укрытие. Вот этот точно пытался найти мои окна. Когда в следующий раз осторожно выглянула, Джой уже садился в свою машину. Уехал. Саши не было видно, наверное, ушел. Да хоть бы. А то с него станется еще ко мне подняться на разборки. Ни за что не открою. Но надо же, приперся. То ли действительно беспокоился, то ли самолюбие и ревность взыграли. Как же так, я дома не ночевала. Надеюсь, он Джоя никак не оскорбил. Я попыталась себе представить оскорбленного Джоя. Спокойный до высокомерия, с оценивающим взглядом карих глаз, неулыбчивым ртом и нетерпящим возражений голосом. Скорее уж, этим всем он оскорбит Краснова. А уж Джой дерущийся, вообще за пределами моей фантазии, было бы еще из-за чего. Или кого. Хотя вчера после небрежного предложения остаться на ночь я подумала. Ну что думают нормальные опытные девушки? Это по юной глупости веришь, что действительно ничего не будет, и искренне удивляешься, возмущаешься, когда парень твое согласие остаться воспринимает как зеленый свет, а тот не менее искренне считает, что ты просто ломаешься. Джой подловил меня ехидно поставленным диагнозом «сексуально озабоченная» и тем, что я действительно боюсь остаться дома одна. Слава Богу, или кто там еще у корейцев? Будде? Горному духу Джой повел себя прилично. А я впервые за несколько месяцев спала так крепко и спокойно, может, поспособствовал тарахтевший всю ночь под боком Хин. Так что встала я в распрекрасном настроении, и даже хмурый Джой и его односложные реплики меня не расстроили. Ну, мало ли, каким он бывает по утрам, я же не знаю. Ну, или не помню. Краснов, конечно, сегодня меня напряг. Он может завестись на пустом месте, да еще и распалить себя до полной потери мозгов и самообладания. И ведь уверенно перся в этом направлении. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы я не удрала, увидев странного. А чем все-таки закончилось? Недолго думая, я нашла в телефонной книжке номер под кодовым именем «Азиат». Джой ответил не сразу. И я начала соображать, что он, наверное, еще в дороге. А если и доехал, то по утрам у директоров наверняка забот не проворот. А тут я со своим маленьким вопросом. Ну и как? Не побил ли тебя мой бывший? Но Джой отозвался нетерпящим возражения голосом. «Инга, мне сейчас некогда. Вечером приеду. Выделите время для встречи». «Как скажете, господин Джой». «С трудом, но все же постараюсь тиснуть вас в мой расписанный до секунды плотный график. Из дома я сегодня не ногой, и завтра тоже, и послезавтра, а может и всю жизнь. Чтобы успокоиться и чем-то занять себя, я до самого вечера убирала квартиру. Вот мама обалдеет, когда вернется, все блестит и сияет. Пару раз пыталась прикорнуть на диване, но через несколько минут подскакивала». Не хватает, чтобы странный мне приснился. Так что, когда Джой наконец позвонил, что подъезжает, а потом в дверь, я встретила его усталое, дерганое и с полным списком экзаменационных вопросов о нашем общем прошлом. Где и как мы познакомились, что делали, как часто я бывала у него, встречались ли мы в общей компании или всегда только вдвоем, дарили друг другу подарки, писали смс, почему у меня в телефоне нет его номера, а в ящике электронных писем, почему мы расстались, ведь мы же расстались. Джой слушал, и на его замкнутом лице появлялось странное выражение, как будто он усиленно о чем-то размышлял или напряженно вспоминал. Но он сказал только: «Вы прекрасно подготовили Синга, и теперь отвечаю по порядку». И действительно педантично пошел по всем пунктам. Вот это память! Познакомились, когда он притормозил, чтобы спросить дорогу. Я попыталась объяснить, но окончательно его запутала. Пришлось сесть в машину, показать нужный адрес. Я недоверчиво глядела на него. «А я никогда не сяду в машину к незнакомому мужику». Я был очень-очень обаятелен и убедителен. Не верите? Вот в его обаяние как раз верю. Положа руку на сердце, парень, он симпатичный, даже слишком. Если бы я сходила с ума по азиатам, давно бы влюбилась. А уж эта его редкая улыбка и вовсе солнце. Я проворчала. Говорят, серийные убийцы всегда внушают доверие. И... «Вы не перестанете радовать меня своими диагнозами. В знак благодарности завез вас потом в кафе. Ну, как-то так. И теперь дальше что делали? Вы спрашиваете в общем, или что делали именно у меня в квартире?» Спросил Джо серьезно, но улыбочка трепетала в уголках губ, светилась в хитрых глазах. Я сказала мрачно: «В общем». Но Джо неумолимо шел по списку. «Вы ночевали у меня, если не каждый день, то через день». Я схватилась за голову. Мысленно. «Мы ели, спали, играли в шахматы». Добросовестно продолжал Джой. «Разговаривали. Смотрели фильмы. Можете гордиться, что подсадили меня на дорамы». «Так, что еще?» «Гуляли по городу, по центральному парку, катались на фуникулёре. Ходили в кино, в кафе, в котором я обычно обедаю, недалеко от моего офиса. Ездили ночью за город». Получалось вполне себе жизненно и даже местами романтично. Но тут Джой добавил: «Вы тогда вели машину». «Точно врете!» – обрадовалась я. «У меня и прав-то нет, и даже не знаю, какая из педалей газ, какая тормоз». Джой задумчиво постучал себе пальцем по губам. «Да, а рулили вполне уверенно. Да и я вам помогал. Дальше. Мы всегда были вдвоем. У меня друзей мало, а со своими вы меня не знакомили. СМС и электронных писем я никогда не посылал. Не люблю. Почему нет моего номера, представления не имею. У меня ваш, например, есть. Может, стерла, когда мы расстались?» «А почему мы?» «Исключительно по недоразумению», – перебил Джой. «Стечение обстоятельств. Я вовсе не собирался расставаться, да мы даже не попрощались». «Вроде бы говорит искренне, но вот слово «недоразумение» меня с некоторых пор очень напрягает. Когда я застала Краснова с нашей общей знакомой, ну, в очень недвусмысленной ситуации, он тоже лепетал, что это недоразумение, что я все не так поняла». Поэтому я на автомате ляпнула: «Вы мне изменили?» «Что?» Джой неожиданно развеселился. «Нет, даже и в мыслях такого не было. Я тебя, вас, буквально на руках носил. Тогда, может, я?» «Нет, нет, нет, Инга, у вас не было никаких шансов увлечься кем-то еще. Это я точно знаю. Но почему мы расстались?» «Вот вы мне и расскажете, когда все вспомните. Меня осенило. Должно же быть хоть одно общее фото. Давайте, предъявляйте». «Мы никогда не фотографировались». «Ну почему?» – взвыла я. «Хотя бы одно документальное доказательство, раз нет ни одного очевидца». Джой пожал плечами. «Да как-то в голову не приходило, и вообще не люблю я все эти селфи». Получается, у нас натуральный тайный роман. Никто нас не видел, никто нас не слышал. Как будто мы шпионы какие-то. Или... Я смерила его подозрительным взглядом. Может, вы женаты, и мы так тщательно скрывались от вашей жены? А супругу я так тщательно скрывал от вас, что и следа от нее в квартире не оставил. А может, это у вас специальная хата для свиданий? Продолжила придираться я. Ага, подпольная явка с паролями. Перестаньте уже, а? Ну не верю я вам, проныла я. Не верите или не хотите? С досадой спросил Джой. Знаете, Инга, это уже как-то обидно. Я что, настолько не герой вашего романа? Урод? Дебил? Альфонс? Он поднялся, прошелся по комнате, встал перед телевизором, хмуро рассматривая диски с фильмами. Некоторое время мы молчали. Я оглядела на его упрямый профиль. «Джой, извините, конечно, но...» Он обернулся. «Заметьте, я ведь ни на чем не настаиваю и никак события не форсирую. Для вас я сейчас действительно чужой человек, но мы могли бы узнать друг друга получше. Заново. Джой!» «Да, я же перебил вас». Как бы представляя слово докладчику, Джой указал на меня ладонью. «Продолжайте». «Спасибо», – машинально сказала я. «Простите, если обидела, у меня просто в голове не укладывается. Молниеносное знакомство, бурный тайный роман – это совершенно не в моем стиле». «И не в моем», – вставил Джой. «Это вовсе не потому, что вы не привлекательны или…» Я приостановилась, заметив знакомые смешинки в глазах Джоя. «Значит, вы меня все-таки заценили?» «Ну, у вас и самомнение», – пробормотала я. «Короче, нужно время. Если не вспомнить, то хотя бы все это переварить. А чтобы вспомнить, мы должны чаще встречаться», – победно заявил Джой. «На ходу подметки рвет». Я вздохнула. «Ну, наверное. Кстати, а как вы сегодня разошлись с Красновым? Все нормально?» Стороны расстались без объявления войны. Так я вроде бы на все вопросы ответил. Теперь я могу задать свои? Да, пожалуйста. Погодите, вы же с работы, наверное, есть хотите? А неплохо, добавил Джой, похлопывая себя по животу. Ты, оказывается, вкусно готовишь. Сюрприз? А у тебя? Вышла с заминкой. Дома не готовила? Нет. Но зато однажды ночью Джой мечтательно посмотрел в окно. «Ты полностью опустошила мой холодильник». «Нет!» «А вот и да!» – злорадно отозвался Джой. «Просто сорвалась с катушек. В результате только одни огрызки хину и остались». «Страсти прямо какие-то мне рассказываете!» – пробормотала я. «Кофе могу предложить только растворимый». Джой скривился. «Нет уж, пейте сами!» «Ну и выпью, подумаешь!» Под критическим взглядом гостя я высыпала в кипяток пару ложек кофе с тремя ложками сахара и расположилась напротив. «Ну, ваша очередь задавать вопросы», – Джой задал. «Инга, а кого ты действительно видела в том сквере?» Я поперхнулась. «Я же говорила!» «Угу, помню! Неприятный человек, который тебя напугал. А теперь скажи правду!» Встревоженная я опустила звякнувшую ложечку. «То есть? Я ведь был там». Джой подался вперед, пристально глядя мне в глаза. «Я был там с самого начала. Наблюдал за тобой. В тот момент, как ты стартовала, на аллее кроме тебя никого не было. Инга, чего ты испугалась?» Я уставилась в стол. «И что ему должна ответить? Он там был, ты просто его не заметил?» «Ага». Такой незаметный, аж полупрозрачный. «Ну, значит, мне показалось». «Показалось?» «Ну, да». Я заговорила увереннее, по-прежнему не глядя на него. «Мне иногда кажется то одно, то другое. Врач сказал из-за лекарств, я просто сплю на ходу. Наверное, он мне в кошмаре привиделся. Перепутала сон с явью, вот и...» Джой, склонив голову на бок, заглядывал мне в лицо. Губы скептически изогнуты. Не поверил. «Значит, показалось». «Ну да, «Инга, если не врать!» Я соскочила с места, взялась за чайник и отставила. Сгребла со стола посуду со звоном и грохотом, водрузила ее в мойку. Открыла воду и сказала крану. «А с чего вы взяли, что я вру? У тебя при вранье нос вытягивается, как у Пиноккио». Я тут же машинально потрогала нос и разозлилась на саму себя и подловившего меня Джоя. «Ну и как?» – сочувственно спросил он. «На сколько сантиметров подрос?» «Никак», – огрызнулась я. «Не понимаю, чего вы вообще от меня хотите? Я сказала, что там был страшный человек, а вы говорите, что не было. Я сказала, показалось, вы говорите, не показалось. Какой ответ вы от меня вообще ждете?» «Честный». «Честный, значит». «Ну что ж, тогда сразу на берегу решим проблему и с честностью, и с прошлогодним романом, который то ли был, то ли не был, но уж продолжения теперь всяко не будет. Я налила на губку моющее средство, взялась за тарелку и сказала: «А если честно, я просто схожу с ума или уже сошла. Как это называется? Паранойя, мания, шизофрения. Такой ответ вам больше подходит». Пауза. «С чего ты это взяла?» Вздрогнув, я едва не уронила тарелку. Голос Джоя раздался над самым моим ухом. «Как это он так незаметно? Хотя кухня у нас, конечно, шаг-шагни и кончилась». Парень прислонился боком к столу, заглядывая мне в лицо. «С того, что я вижу то, чего нет. Например, я с размаху бросила тарелку в мойку. Мыльные брызги во все стороны». Отчеканила, глядя в прищуренные глаза Джоя. «Например, я вижу призраков, души умерших, привидения. Еще какие вопросы? Своего добились? Довольны? А теперь убирайтесь!» Глаза Джоя сузились, практически превратились в щелки. Я, тяжело дыша, глядела на него. «Ну, и что ты на это скажешь? Что смотришь? Чего ждешь? Беги за психиатром, да поживей!» Все-таки вынудил меня признаться. Так и дала бы в лоб. «А, — сказал Джой, — я все-таки выпью кофе».